Не горюй, горевать не нужно. Жили-были, не пропадем. Все уладится, потому что на рассвете в скрипучий дом, осторожничая, без крика, веронала и воронья, вступит муза моя, музыка городского небытия. Мы неважно внимали Богу, но любому на склоне лет открывается понемногу стародавний ее секрет, сколько выпало ей простушке невостребованных наград. Мутный чай остывает в кружке с синей надписью «Ленинград», и покуда зиме в угоду за простуженным слоем слой голословная непогода расстилается над землей, город, вытертый серой тряпкою, беспокоен и нелюбим. Покрывай его, ангел зябкий, черным цветом ли, голубым, но пройдись штукатурной кистью по сырым его небесам, прошлогодним истлевшим листьям, изменившимся адресам, чтобы жизнь началась сначала, чтобы утром из рукава грузной чайкою вылетала незабвенная синева.